Вот такой отрывок из Священного Писания Римлянам, 8 глава, с 1 стиха по 14. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти по плотскому помышляют, а живущие по духу – по духовному. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смерти плотские, то живы будете, ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Вот мы прочитали такой отрывок из 8 главы послания к Римлянам. Я больше чем уверен, что 90% из прочитанного мы сейчас не поняли. Я вам говорю, потому что я сам не понимаю. Примерно это столько. Ну, может, кто понял больше, может, 99%. Но, во всяком случае, так бегло мы прочитали столько важных и фундаментальных истин, что мы даже просто не можем их быстро усвоить. Это все равно, что вот пронестись на реактивном сверхзвуковом самолете, надо сравнивать с таким вот пейзажем, который надо пройти и пешочком, и разглядеть. Но, дорогие друзья, я хочу некоторые все-таки сейчас затронуть мысли и истины, которые являются прежде всего фундаментом нашего спасения. И говорить о Боге, о том Боге, которого мы и верим, которому мы и поклоняемся, и о котором вот сейчас мы проповедуем, мы называем Его Богом Отцом нашим прежде всего. Бог Отец. Он для нашего спасения отдал Своего Сына. Так говорит нам Библия. Да Бог, который неравнодушен к нам. У людей есть в мире много разных богов. И если задать такой вопрос, что твой Бог сделал для тебя? Как он к тебе относится? Любит ли он тебя? А если любит, чем он это доказал? Вот мы на этот вопрос можем ответить. Да, наш Бог к нам неравнодушен. Да, он нас любит. А чем это можно доказать? А тем, что он отдал Сына Своего ради нашего спасения. Это так понятно? Это сказано человеческим языком. Потому что любому родителю жальче всего своих детей. Лучше самому бы переболеть. Лучше самому бы перестрадать, чем мой ребенок будет это терпеть. Но вот Бог нас возлюбил. Получается, как будто бы больше, чем своего сына, потому что он отдал его ради нас. Вот это Бог Отец наш. А Бог Сын, Он нас тоже возлюбил. Он пришел в этот мир во плоти. Бог явился во плоти человеческой. Взял на себя подобие плоти греховной, здесь написано. Иисус Христос сказал когда-то вот эти золотые слова, как мы их называем. Золотые слова Библии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А перед этим Он так сказал, как Моисей вознес змея в пустыне. Так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Змей в пустыне был. Такая была история, которая написана в Библии, как народ израильский во время своего исхода из Египта роптал. Это значит, он был недоволен на Бога. И Бог за это наказал свой народ и послал на него ядовитых змеев, от которых не было спасу. Их было так много, и они жалили, и люди умирали по одному, не по два тысячами. И там не было вакцины, и там не было медицины. Вот Бог предусмотрел такое средство, сделай, говорит, такого же змея, только из меди, и выставь его на шест. Всякий, кто посмотрит на этого змея медного, будет жив. Змей такой же и не такой же. Он медный, в нем нет яда. Так Христос, он такой же, как мы, но не такой же. В нем не было яда греха. А вот потому Он наш Спаситель. Он взял на Себя наши грехи, Он взял на Себя наши наказания. Это Христос, Спаситель, о Котором мы проповедуем, в Котором заключается суть Евангелия, суть доброй вести, что Христос дает спасение. Он дает спасение и сегодня. Он дает надежду, Он дает новую жизнь, Он дает свет, Он дает радость, Он дает мир нашим сердцам. А вот Дух Святой – это тот Бог, Который пришел, чтобы жить в нас, в наших сердцах. Вот это самое удивительное, может быть, и для нас не совсем, не до конца понятное еще явление и Божья любовь особая. Ну вот, дорогие друзья, Иисус Христос пришел и вочеловечился, Он принял на Себя плоть человеческую, которая без греха. А вот Дух Святой вселяется в нас. Ту плоть, в которой еще и грех присутствует. Удивительно Божья любовь. Удивительно, как Он нами не брезгует. Как вообще он может жить в наших сердцах? Это потому Он так может жить? Потому что кровь Иисуса Христа нас очищает от греха. Потому что Бог нас оправдывает, когда мы к Христу приходим с верой. Тогда Бог нас смотрит на нас, как на своих детей. И это Бог нам дает своего Духа Святого. И вот Дух Святой совершает удивительные перемены в нашем существе. И вот об этом сегодня я хотел немножко поговорить, потому что это так важно. Может быть, для кого-то сегодня истина о Духе Святом будет непонятна, потому что надо сначала прийти к познанию Бога вообще. Если вообще Бог, может быть, кто-то сегодня не верует в Бога. По-разному Бог приводит к себе и направляет иногда обстоятельства, то, что мы называем провидением Божьим. Эти обстоятельства бывают совершенно неожиданные. Один человек, безбожник, это было дело во Франции. Кстати, Франция – это страна очень безбожная. Англия тоже, ну, даже, может быть, впереди нашей России, может быть. Так вот, значит, он как-то шел так вот по роще, смотрит дуб кое-то, и он смотрит, на нем желуди растут на дубе, и говорит, ну вот, говорит, если был бы Бог, вот если бы я был, говорит, Богом, ну такое огромное, большое дерево, такие маленькие желуди, какой же смысл, значит, такие маленькие желуди вешать на таком большом дереве, вот, говорит, а тут тыква растет, вот. Растет тыква, значит, ну, я, если бы я был, говорит, Богом, так я бы, говорит, эту тыкву бы повесил, чтобы росли так на дубе. Ну, прилег он отдохнуть под дубом. Ну, дальше уже вы догадываетесь, что случилось. Что дальше случилось. Прилег он отдохнуть под дубом. И тут желудь падает ему и пробуждает. Стукнул по лбу. Он проснулся и говорит, сразу мысль принял, слава Богу, что это не тыква на меня упала. Бог правильно все создал. И он тут же преклонил свои колени перед Богом и обратился к Богу. Может быть, сегодня кто-то еще на распутье и думает, а если вообще Бог? Мы молимся о вас, дорогие, ищущие Бога, чтобы Он послал вам, не знаю, что в жизни, желудь ли или другие какие-нибудь обстоятельства. А знаете, еще был случай, который во время проповеди известного проповедника был такой Джордж Уитфилд в Америке. И было большое пробуждение, и там толпы собирались его слушать, а один тоже безбожник говорит, ну дай я пойду посмотрю, что это за чудак там, зачем там, что он вообще делает. Но, говорит, слушать я не хочу этого человека. А о чем он говорит? Я просто посмотри, залез на дерево и заткнул себе уши. Вот так вот. Вот, заткнул уши. А тут муха прилетела. Муху Бог послал. И она на нос ему садится. Он уже так вертит. Говорит, нет, муха пристала к нему. Значит, он раз и ухо освободил. А в этот момент слышит слова. Имеющий уши да слышит. И тут сразило сразу, как стрело его сердце. Это слово Божие. Он и другое ухо раскрыл. И стал слушать, и покаялся. Милые друзья, дал бы Бог вам, послал бы в жизни что-нибудь, такие обстоятельства, чтобы открылись ваши уши и сердца, и вы познали Бога живого, и пришли к Спасителю Христу, чтобы получить прощение грехов, и Бог даст вам тогда еще что-то удивительное Духа Святого. Дух Святой поселится прямо в ваши сердца, в вашу жизнь. Удивительный Бог, Дух Святой, который не брезгует нами, людьми, и избрал для себя своим жилищем, своим домом, своим храмом наше убогое, жалкое, бренное, земное существо. О, неужели Царь Вселенной не славен в небе твой престол? что в глубине души смиренной ты царство для себя обрел. Мой ум смолкает, но сердце мне твердит, любовь великая совершает и в малом дивное творит. Так вот, дорогие друзья, Дух Святой поселяется в сердце и совершает свою работу. Вот его задача. Вот его задача такая, Дух Святого. Вот, ну, представим себе, что мы принимаем, так сказать, какое-то, ну, хозяйство. Вступаем в владение. В новую квартиру въезжаем, например, кому-то приходилось. Покупаем новый дом, например. Вот мы зашли. Я помню, как нам досталось как-то вот покойного моего тестя квартира. Вот мы так с женой, ну, вдруг оказались хозяевами и прикидываем, так, ага, мы поставим вот здесь то-то, так надо нам купить. Вот, а все пусто так, в квартире как раз все так вывезли там. Ну и вот, дорогие друзья, Дух Святой тоже заходит в это сердце. И он, у него есть план, а что ж тут делать? Что ж тут делать? Это надо убрать, вот это надо привести в порядок. Вот это надо а самое главное, у него есть стратегия, цель. Надо вот это вот существо человеческое, которое несовершенно, в котором есть еще остатки греховной жизни, надо его привести в небо. В небо, чтобы он был там, в вечном царстве, в совершенстве, в общении с триединым Богом, Отцом и Сыном и Святым Духом. И вот Дух Святой начинает делать эту работу. Но, во-первых, он имеет с нами дело не как с какими-то вещами, не как с инвентарем. Он имеет с нами дело как с людьми и в какой-то степени как с равными себе существами. Вот Дух Святой дает нам такое внутреннее особое свидетельство, что мы дети Божии. Здесь написано, этот же Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. И мы взываем, сказано этим Духом, «Авва, Отче». «Авва» – это еврейское слово. «Отец», ну, по-гречески оно звучит «патер», и по-латински, а по-русски тоже «папа», вот похожие слова. Ну, и эти слова когда-то Христос произнес, вы помните, «Авва, Отче», это слова были произнесены самим Господом нашим Иисусом Христом, впервые его Дух Святой дает нам Дух усыновления. А что такое усыновление? Вот интересное слово. Вот интересная тоже истина, и великая истина. Мы становимся детьми Божьими, когда получаем рождение заново, рождение свыше. Христос еще сказал, должно вам родиться свыше, иначе вы не увидите Царство Божие. А усыновление – это немножко другая сторона дела. Усыновление – это было вот что? Когда мы знаем и в Ветхом Завете, и в языческом древнем античном мире, был обычай такой, что наследство отец передавал не всем детям, увы, а только старшему. Но были случаи, когда отец желал, чтобы в равной степени наследство его разделили и другие сыновья. Для этого существовал особый обряд, особая церемония введения в законные права других детей. Это называлось усыновление. И вот это было публично делалось. И вот после этого вступления, так сказать, в права, в должность, вот этого провозглашения, остальные дети, сколько там отец предусмотрел, становились сонаследниками. То есть они в равной степени разделяли отцово имущество. Так вот, для нас Дух Божий, сказано, Дух усыновления. Это значит, что Бог сделал такую с нами вещь. Он же, Отец, дал все в наследство кому? Супервородному Иисусу Христу. А теперь Бог сделал так, что мы являемся сонаследниками. То есть мы разделяем с Иисусом Христом все то, что Бог дал Ему. Ну, пока что, конечно, мы не вступили в это наследство. Это когда-то будет. Но нам дан зато залог. Вот этот самый Дух Святой. Залог или гарантия, что мы в это наследство, в наше когда-то вступим обязательно. И вот, дорогие друзья, Дух Святой у нас производит много удивительных перемен. Причем в глубине нашего существа, там, где труднее всего что-то переменить вообще. Человек иногда может, ну, как-то скрипясь, собравшись, переменить внешнюю свою сторону. И считает: о, какое геройство он сделал, бросил курить. Ой, какое геройство. Ты же сам себе угодил, ты бросил курить. Ты сам себе угодил, ты Богу ничего-то не сделал этим. Или пить ты бросил, или ругаться. Ты думаешь, ты герой от этого? Человек иногда говорит: о, я бросил пить. Ты сам себе угодил, а ты не должен пить, собственно говоря. А вот внутри самое трудное. Попробуй сделать так, чтобы Бога любить. Ну вот попробуй сделать так, чтобы ты мог любить Бога. Попробуй сделать так, чтобы у тебя сердце лежало к духовному, к Слову Божию, к молитве, к делу Божьему. Попробуй так направить свои мысли, да не получишь. Вот давайте посмотрим мы, как мы, например, молимся или вот слушаем Слово Божие. Сколько у нас других мыслей перебивает все время. Плотские мысли, плоть, плотские помышления, суть вражда против Бога. Они борются и враждуют, и враждуют, и враждуют. Увы. Как же с этим бороться? Как же с этим быть? Вот тут как раз Дух Святой и работает. Вот там во глубине нашего существа. Он работает с нашим сердцем. На уровне нашего того внутреннего человека, который мы сами-то толком не знаем, что мы себя представляем. Что представляет из себя наша душа и дух, мы то никто толком не может объяснить. Если спросить: скажи, пожалуйста, а какая разница между духом и душой? Мы же долго будем так думать, и так и толком не скажем. А вот Дух Святой знает. А Дух Святой знает, где там, что в нас находится. Потому что это сказано, а Дух Святой проницает все, даже Божьи глубины. Бог знает самого себя. Мы самого себя не знаем. Мы самих себя не знаем. А Бог знает самого себя, Он все знает. И Он нас знает. И поэтому Он знает, как с нами работать, с нашим сердцем. Как нам подойти? Как сделать так, чтобы до нас дошло? Чтобы наша совесть пробудилась? Чтобы наш разум правильно работал? Чтобы чувства в нас пробудились? Вот Господь нам дает помышление духовное. Вот это духовное помышление дает нам Святой Дух, который живет не на небе, а в нас. В данном случае важно заметить, Он везде живет, но в данном случае важно заметить, что Он живет в нас, и поэтому у нас так это получается. Важно еще заметить, что Дух Святой дает нам внутреннюю ненависть к греху, отторжение от греха, неприятие греха, внутреннюю реакцию, неприязнь. Все греховное становится для нас мерзким, неприятным внутри нас. Для человека невозрожденного чаще всего неприятна внешняя сторона. Ему неприятно, например, когда узнали, когда обнаружили его грех. Это неприятно. Не потому, что грех сделан, не потому, что он в сердце сидит, а потому, что вот, ну, как-то получилась огласка, или он из этого репутацию теряет, или там лицо свое. Вот это вот внешняя сторона. А вот у возрожденного человека, наоборот, когда Давид покаялся в своем грехе, так он не думал о своей репутации. Он говорил: «Я согрешил». И вот здесь в Библии есть такая глава во второй книге Царств, даже несколько глав, которые описывают грех Давида, который он согрешил. Милые мои, вот это Дух Святой делает. Дух Святой дает нам покаяние в наших грехах, истинное, глубокое, глубинное покаяние. Покаяние в наших грехах – это что-то намного большее, чем признание устами нашими. А вот именно отторжение и победа над грехом внутри. Дорогие друзья, ну вот давайте еще посмотрим, что Дух Святой в нас делает. Дух Святой подкрепляет нас в наших немощах, сказано. Я хочу немножко дальше перейти к тем словам здесь, которые мы не читали, но сейчас мы коснемся слов здесь ниже, 18 стих, 17-18. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с ними прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Дальше, 22. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если видит, кто видит то, чего, ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Друзья, здесь говорится о том, что жизнь наша земная наполнена страданиями, и здесь прямо говорится такое слово «стенание», значит, стонет. Стонут действительно вот и люди, и природа, все стонет от того, что вошел в мир грех. И все плохо в этой жизни из-за греха. Он портит грех. Он отравляет жизнь, он делает ее горькой. Мы испытываем горечь, страдания. Отнюдь не только страдания за Христа, не только гонения, но все то, что мы испытываем в этой жизни, как враждебное, как неприятное, как неприязнь, это все страдания. Мы страдаем от того, когда теряем наших друзей, например. Когда происходит разлад, раздор, мы страдаем и горько страдаем. Мы страдаем, когда терпим обиды, лишения, непонимание. На разном уровне мы страдаем. Мы страдаем от физических болезней, даже от перепада температур. Вот зима, знаете, была такая трудная в этом году. Кто из нас не страдал? Я не знаю, ну, молодежь, может быть, еще так. А кто уже постарше, начинает вот страдать чисто физически. Вся тварь совокупно страдает и мучится. И вот грех приносит много бед. Я хочу прочитать из книги Иова. Здесь хорошая картина дается страданий, которые причиняет грех всем людям. 24 глава. Это Иов. Он сам как раз был в горьком страдании физическом и моральном, и духовном. И вот он размышляет так и спрашивает: «Почему не сокрыты от Вседержителя времена, и знающие его не видят дней его?» Вот смотрите, он перечисляет все злодеяния, которые делают люди. Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя. У сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола, бедных сталкивают с дороги, все уничиженные земли принуждены скрываться. Дальше. Нагие ночуют без покрова и без одеяний на стуже. Отторгают сосцов сироту и с нищего берут залог, заставляют ходить нагими без одеяния и голодных кормят колосьями. В городе люди стонут, и душа убиваемых вопиет, и Бог не воспрещает того. Как это понять, он говорит. С рассветом встает убийца, умерщвляет бедного и нищего, а ночью бывает вором. И око прелюбодея ждет сумерков, говоря, ничей глаз не увидит меня, и закрывает лицо. В темноте подкапывается под домы, которые днем они заметили для себя. И вот здесь, дальше я так выборочно прочитал. И вот здесь перечисляется, в общем-то, мир не изменился, правда же? Это все абсолютно тоже, только тысячекратно умноженное делается прямо сейчас, прямо в нашем городе. Все тварь стенает совокупно и мучится, потому что неисчислимые беды производят грех и зло. И мы живем в этом мире и тоже страдаем, хотя мы дети Божьи. И вот Дух Божий дает нам подкрепление в этих страданиях, чтобы мы их снесли, чтобы мы эту тяжкую, трудную нашу долю, вообще жизненный путь наш, перенесли, прошли до конца. Дух Божий подкрепляет нас в наших немощах. Здесь сказано, что мы стенаем. И одно из самых удивительных проявлений этого стона души человеческой есть молитва. Молитва, когда мы обращаемся к Богу и изливаем перед Ним нашу боль и горе и трудности и обиды и все, что у нас наболело на сердце. А кому же еще? Ну вот в чем дело. Наша молитва часто бывает несовершенна. То есть мы не знаем, как правильно выразить суть дела. Не зря здесь говорится о том, что Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Вы знаете, это одно и то же слово. Стенание, воздыхание – это вроде какой-то такой вздох, какой-то такой стон. Однажды один проповедник готовился к проповеди, а тут мальчик у него, сынишка, играл там, где-то там в комнате залез, что-то там под стол, прищемил себе пальчик. И вот он выходит из-под стола к папе, говорит, папа, говорит, пальчик болит, прищемил. Ну, папа немножко так нетерпеливо, немножко недовольно, что он мешает, перебивает тут ему, значит, он как раз сосредоточился там. Говорит, ну, я ничем не могу тебе помочь, сын. Он говорит, папа, ты можешь мне помочь. Ты можешь сказать «О». Дорогие друзья, вот это воздыхание, понимаете, вот. Что у них выражено? Даже на бумаге трудно написать. Как-то, какими буквами это вот сказать? Вот выразить сочувствие. Вот таким просто понимаете, вот так вот. Вот, понимаете, вот. Больше, чем словами. Дух Святой это делает. Дух Святой – это тот Бог, который сочувствует, который умеет вот так вот вздохнуть глубоко и понять, что же у нас на сердце. И перед Богом это изложить. Правильно? Как раз так, как надо. Как раз вот так, как соответствует воле Божьей. Беда в том, что мы так с вами близоруки нашей жизни. И когда мы просим иногда у Бога чего-то, то просим так вот сиюминутные какие-то вещи, не задумываясь о последствиях, ну, так сказать, в дальней перспективе. А вот Бог все это предусматривает, и поэтому Он так ходатайствует перед Богом, перед Отцом Небесным о нашей истинной нужде, чтобы это, ну, было благо нам, так сказать, с перспективой, с дальним прицелом, чтобы оно было для нашего блага. Дорогие друзья, Дух подкрепляет нас в немощах наших. На самом деле, жизнь у верующего человека тоже трудная. И верить в Бога и пройти путь веры не так легко. Однажды Лютер так выразил тоже такую мысль, несколько таком, может быть, парадоксальным, саркастическим немножко в таком тоне. Говорит, что очень многим людям во все времена вера давалась легко, за исключением меня, бедного грешника, и других таких же бедных грешников, какими были Моисей, Исаия, Давид, Павел, им всем было трудно, а многим легко вера дается. Это значит, что они просто так плывут по течению, на поверхности, там написано в Библии, легок такой на поверхности воды. Милые мои, Дух Святой желает, чтобы наша вера была глубоко, не на поверхности воды, чтобы она была в самом глубине нашего существа. И вот это как раз Он совершает. И вот сейчас мы будем заканчивать наше собрание, потому что, конечно, есть много здесь других еще истин, которые нужно исследовать и изучать. Но я надеюсь, что мы сейчас, ну, может быть, уже 85%, может быть, только не понимаем. Но 5%, может быть, больше мы сейчас узнали тех истин о Святом Духе, который живет в нас. И поблагодарим Бога, и попросим, чтобы Дух Святой был с нами. Здесь еще такие важные истины о водительстве Духом Святым. Мы попросим, чтобы Господь нам Духом Святым научил хотя бы молиться правильно. И будем прислушиваться, что Он говорит в глубине нашего сердца, через Слово Божие, через нашу совесть, через обстоятельства жизни нашей. И будем послушны Ему, будем помогать Духу Святому нас делать другими. Для этого от нас нужна вера и послушание. Склонимся перед нашим великим Богом, который дал нам такое великое спасение. Это спасение Он совершит до конца. Поблагодарим Его за это собрание. А кто не обратился к Господу, дай Господь вам сегодня обратиться, прийти к Христу. Мы сейчас склонимся перед Ним в молитве нашей. Аминь.